Доброе утро, сватья Гена. Доброе утро и поздравления с гостем. Доброе утро, мастера. Доброе утро, мастерица. Вот мы и пришли, как истори водится на нашей общине, поздравить мастера Тихола. Вот. Что говорить? Сам верно не знал, старик, какого сокола-то вырастет. Да. Рада, небось, кума. А как же, Коля, Живка-то был мне как сын родной. Сам беднота, голытьба бесшабашная, а я его как жалела. Ну, все бывало от тяжелой работы берегла. А ведь есть у нас мастерицы, которые учеников да подмастерьев посылают бахчи себе копать. Истинно говоришь, мать. Есть еще такие на нашей горе. Да. А пропал Живка. Какой слух распустили. Прости, Господи, вдову Анну, что она тогда говорила. Ну, материнское-то горе. Господь простит, поймет. А вот каково другим, у кого просто так языки-то чесать? Ну, ничего. Поскребут им в аду пасти-то железным скребком. Садитесь, мастера. Спасибо. Уладилась, кума. Худой-то добром обернулась, зависти людской назло. Что верно, то верно. Не сбежал бы Живка от нашей бедности. Не вернулся бы таким богатым. Это точно. Ох, гайдуки у него хороши. Убей меня, Бог, если у Паши лучше. Выгоден такой человек нашей общине. Да, кто богат, тому всякий рад. Он теперь стал большим человеком, повыше благородных господ. И где только не был, аж в Черной Аравии до Христовой могилы дошел. Чуть не в Дамаске учился. Честь место вам, мастера. Радость-то, радость-то у меня какая. Ведь будто сын родной из паломничества вернулся. Счастья тебе и доброго здравия, мастер Тихол. Идут. Медленно отворяются тяжелые двери, и в сопровождении гайдуков и мальчика с богатыми дарами появляется мастер Живка. Доброго тебе утра, мастер Тихол. И тебе, мастер Найден, и вам всем, дорогие мастера. Благослови тебя Бог и добро пожаловать, мастер Живко. Грешен я перед тобой, мастер Тихол. Буин был и молод. Прости меня за это. Слышал я, что на доброе имя твое пала тень, когда люди заговорили, будто я покончил с собой. И за это прости, если можешь. Ну, что было, бельем поросло, сынок. Желаю тебе здравия и долголетия. Даст Бог свое мастерство, покажешь, других научишь. Прощаю тебя от всего сердца. Прости ты меня, добрая мастерица, что злою сплетни отплатили тебе люди за добро и твою заботу обо мне. Клянусь, сколько ни скитался я по свету, добрее тебя никого не видел. Прощен ты, Живка, и мной, и Отцом Небесным. И ты, мастер Найден, забудь упреки мои и обиду. Молоды, зелены были, попусту ссорились. Я не злопамятен. Верно говоришь, молоды были и глупы, время нас обоих изменило. Кланяюсь и вам, мастера. Ослушался я. Ушел от учителя искать мастерства в чужие края. Не знал еще, кто ищет песню вокруг поющего. Слеп или сам не пел никогда. И беру себе на душу ваш грех за то, что вы ославили мастера Тихола, будто он виновен в моей смерти. Простите меня, что невольно ввел вас в этот грех. От всей общины прощаю тебя, мастер Живка. Господь зло волею своей преобразил в добро. Да будет с нами и дальше милость его. От всего сердца прощаем. Спасибо тебе, мастер Добрый. Спасибо и вам, мастера. Ах, какие вы все благородные, добрые люди. Не откажи, мастер Тихол, в милости. Прими мои дары. Ты мне всегда был как отец родной. Пусть этот скромный дар еще многие годы согревает твою старость, как добрая слава и почет твою семью. О, ты слишком щедрый, сынок. Это же царский подарок. Воздалось тебе, Тихол, старица. Чистая работа, хорошая работа. Мех, чистый мех. Царь. Хороший мастер делал. Дай бог каждому такого ученика. Дай-ка и мне пощупать. Чужая шуба, не чужая жена. Щупай, не щупай, в мороз не погреет. Добро тебе, мастер Тихол. Носи свою шубу. А тебе, добрая мастерица, чтобы сердце твое смягчилось, если я его ожесточил. Вот шубейка. Купил я ее для тебя на стамбульском базаре. Господи! Господи, и во сне не снилось, что будет у меня на старости лет такая шуба. Вот как кума. Посеяла горькие слезы, получила атласную шубку. Не жди теперь от наших жен покоя. Да уж больно ты расщедрился. Напрасно ты, этот мастер Живка, новые законы у нас вообще не уводишь. Царские подарки. Что ж мы можем против тебя? Да, где нам с тобой тягаться? Мастер Найден, юнаку, юнацкая, силяхлык, из тончайшего сафьяна, а к нему пистолеты кавказской работы, еще и таган из Дамаска. Да хранит тебя Господь от напастей. А случится беда, встретишь зло, как принято у добрых людей, на хорошее оружие всегда можно положиться. Хороший ты мне подарок выбрал, Живко. Кроме славы настоящего мастера всегда преследуют недруги. Хотя и старое ружье служило мне тут хорошую службу. Благодарю тебя. Ничего не скажешь. Хороший подарок для мужчины. Да, золотые руки делали. Такое оружие и само человек красит. С таким оружием и перед султаном не стыдно появиться. Чистое серебро. Чистое. Кто добыл эти пистолеты, видно, и сам парень не промах. А вам, вам, дорогие мастера, привез я четки, каждому четки, освященные гробом Господним, 40 дней пролежавшие под сенью его. Примите же, смиренные служители Божии, этот дар, они под стать розам, виноградным гроздьям, дубовым листьям, которыми вы испокон веков украшаете алтари и дома. Благодарю тебя, мастер. Ну вот, вот и покончил я с подарками. Прости меня, мастер Найден, что для твоей молодой жены у меня ничего нет. Я, правда, подумал на чужбине, что ты здесь обзавелся семьей, но представить себе не мог, какая она твоя жена. Может, русая, может, смуглянка, что ей будет к лицу. Прости меня и ты, Милкана. Ни в Стамбуле, ни в Дамаске, ни в пустыне, ни на море не мог я знать, что женой Найдена станешь именно ты. Прощен ты, мастер Живко. Ничего я от тебя не ждала. Спасибо тебе за доброту, Милкана. Кланяюсь. Но растравили твои слова мое горе. Я ведь вез сюда подарки для своей будущей невесты. Хотел на родине жениться, чтобы ожил мой отчий вдовий дом. Украли у меня подарки. Еще во Фракии, около Едерне, на берегу реки Марицы. А ведь 7 лет зарабатывал я эти подарки. Все бы там было и тебе к лицу. Я ведь воображал свою жену такой же темноволосой, голубоглазой, высокой, тоненькой. Украли у меня подарки. Нет у меня счастья подарить, у тебя принять. Храни тебя Бог, мастер Живко. У меня есть все, чего душа желает, ничего мне не нужно. А кто молодость растратил в чужих краях или подарки потерял, пусть молится, милости просит у Бога. Ох, умна ты, Милкана, умна и памятлива. Как всегда повезло тебе, Найден. Жалко мне, что на вашу свадьбу нет моего свадебного подарка. Да на что он нам? И так со всего села подарки нанесли. Верно, верно. Каждый дарил от всего сердца, а я вот что от своего сердца подарю? Да ты что запричитал? Ну, не гневи Бога, мастер Живко, что ты? Ну, женим тебя и все вернем своими подарками. За такого парня кто хочешь пойдет? Ну, не оставим его в бобылях. Да возгорятся по нем девичьи сердца. Никогда я ничего не ждала от тебя, моя жена. Видите вы друг друга впервые, о чем же горевать? Забывчив ты, мастер Найден. Забывчив. Помнишь, когда я начал вырезать тот ирис на алтаре? Вошли в церковь две девчонки. Помнишь, как они залюбовались нашей работой? Ей-богу, не помню. Одна из них была твоя Милкана. Совсем еще девчонкой была, но должна была бы помнить. Неужто позабыла она вашу первую встречу? Не тогда ли ты украл ее сердце, Найден? Ты, мастер Живко, жил на чужбине. Вот и запомнил. Мне первую встречу с Найденом легко забыть, всегда рядом жили. А что подарков мне не привез, так я и не просила. Подарки мне из чужих краев муж привозит. На что мне подарки чужого человека? Не то говоришь, Живко. Видно, в чужих землях позабыл обычаи наши. Не смеет так мужчина говорить о чужой жене. Тише, дети. Вот что не поделили. Опомнитесь, да не забывайтесь. Любая ссора миром красна. Прости меня, мастер Найден. Прости меня и ты, Милкан. Может, я что не так сказал, или вы не так поняли? Поверьте, никому я не обидчик. Разве я тот, каким вы меня помните? Сами видите, каким я стал. Да, видим, вроде к лучшему-то изменился. Ну да, тихим стал и скромным. Ну так я не понимаю, ну что ж вы сцепились-то? Тихим-то он. Помолчи, помолчи. Помолчи, сынок. Вот послушаем, что он скажет. Вижу, мастер Тихол. Вижу, мастера, позабыл я наши обычаи. А я ведь ушел отсюда, потому что мастерство наше, как поле, устает родить одна и та же земля. Сюда на гору ее ветер принес, здесь ее дожди намыли, и я хотел быть тем самым ветром и дождем, а что вышло? Думал, небо повсюду щедрая чаша, а на чужбине-то оно словно колокол на погосте. Сколько раз гудел у меня в ушах его похоронный звон, а я ведь все шел, я все жил, потому что была надежда. Для надежды своей купил я эти подарки. Была там корона с драгоценными камнями, манистые из золотых монет. Как я мечтал украсить темные волосы невесты. Был пояс, шитый жемчугом. Два голуби, даже в сказках о таких не слыхали, целовались на нем. Мечтал я увидеть, как он обнимет ее стан, словно мои руки. Все, что привез я сюда, пыль по сравнению с этим. Не живет человек с одной половиной сердца. Украли мою надежду с подарками вместе. Пусть не увидит во веки веков добра тот, кто меня ограбил. Пусть солжет ему первая любовь, бросит, забудет, другого полюбит, к другому уйдет. А... Что с тобой, невестка? Милкана! Господи, что с ней? Сводчатая комната Общины мастеров при церкви. Скамьи, засланные коврами. Низкая дверь, расписанная желтыми гвоздиками. Первыми приходят мастера Генчо и Янко. Еще нет никого. Все на крещении. А ты заметил, что в церкви-то? Заметил? Ох, мастер Генчо, смута будет в общине. Найден и Живка друг на друга волками смотрят. Ох, не дай бог сцепиться. Еще бы. Люди из долины за Найденом приехали. К Живку переметнулись. Он обещал приехать. А я сразу сказал, как только увидал его добро. Ох, этот парень всех мастеров обставит. Обставит, не обставит, это еще видно будет. А вот как найденного Милкана в тот раз без памяти грохнулся. Все видели. Тут дело неладно. Может, и неладно. Пойди вот разбери. Краем уха слышал я от соседей. Если правда, ох, и заварится каша. Говорят, будто Милкана и Живка поклялись друг другу еще до ухода Живка. Кто их знает? А вот подарки-то, про которые Живку говорил, не украл никто. Как? Так. Неужто он соврал? Динка с Вербановки говорил, а ему сосед рассказывал. Сосед этот на заработки во Фракии ходил. Так. Возле самого Едерны встречает он Живку. По одежде признал земляка. Слово за слово вспомнили мастеров, да старую полонину. Ага. Вот Димка и сказал. Женат, мол, мастер Найден на Милкане. Живка ему сразу. Какая Милкана? Откуда родом? Из себя какова? Ну, наши горяне все ему описали. Он будто окаменел весь. Молчал, голову повесил. Отвяжите вдруг кричит своим людям, вон тот ларь с добром. Даже с коня не слез. Нагнулся прямо с седла. Вытащил из ларя узел, поднял над головой и бац, прямо в реку Марицу. Ты посмотри, что делается-то. И ускакал. Ни до свидания не сказал. Не обернулся. Не может так дальше продолжаться, мастера. Или мы община мастеров на горе, или гора наша расколется от раздоров. А что случилось, мастер Добри? Не смеет мастер Живко переманивать заказчиков у мастера Найдена. На то закон есть. Этот Живко как нечистый с того света явился. Свои порядки заводит. Мастерство у нас одно. Мастер Найден лучший мастер один. А Живко мы только подмастерьем помним. Да, цветок вот тот нечистый. На алтаре забыли? Ремесло наше, священное ремесло. Что будет, если каждый захочет вводить свои порядки? Иконописцы и резчики должны быть для всех примером. Не может расколоться гора мастеров. Верно, мастер Добри. Против закона нельзя идти никому. Но не в законе тут загвоздка. В прежние времена Найден и Живко по глупости враждовали. А теперь, что делят, поделить не могут. Не зря говорят, двое дерутся, третьему шишки достаются. Знать бы, кто здесь третий затесался. Не только шишек набить, убить его мало. Стойте, мастер. Что там такое?